Корнелий Тацит. Сочинение в двух томах. Том 1. Анналы. Малые произведения. Издание подготовили А.С. Бабович, Я.М. Боровски, М.Е. Сергиенко. Издательство «Наука», Ленинградское отделение, Ленинград, 1969 год. Страниц 444. Учетно издательских листов 33,18, содержание на странице 444. От редакции, страница 5. Анналы. Перевод А.С. Бабовича, редакция Я.М. Боровского. Книга 1, страница 7. Книга 2, страница 45. Книга 3, страница 82, книга 4, страница 114, книга 5, страница 150, книга 6, страница 152, книга 11, страница 179, книга 12, страница 196, книга 13, страница 223, книга 14, страница 252, книга 15, страница 280, книга 16, страница 312. Малые произведения. Перевод А.С. Бабовича. Редакция М.Е. Сергиенко. Жизнеописание Юлия Агриколы. Страница 327. О происхождении германцев и местоположении Германии. Страница 353. Диалог об ораторах. Страница 373. Приложение. Комментарии. Составитель А.С. Бабович. Страница 403. Каналам. Страница 403. К жизнеописанию Юлия Агриколы. Страница 430. К о происхождении германцев и местоположении Германии. Страница 434. К диалогу об ораторах. Страница 439. Конец содержания. Комментарии на странице 403. Имена собственные, географические и этнические названия в комментариях тому первого, как правило, не поясняются. Сведения о них смотри в аннотированном указателе имен географических и этнических названий в томе втором настоящего издания Тацита. Конец комментария. Страница 5.